в каллиграфии и даже в искусстве фехтования и рукопашного боя существовал особый пьяный стиль, где опьянение выступало знаком самого чистого вдохновения и потому высшей просветленности сознания. Ибо, ослабляя рассудочный самоконтроль, вино открывает необыкновенную чувствительность духа, и не случайно с легкой руки поэта и сановника времен династии Тан Ли Де Юя в китайскую традицию вошло понятие «отрезвляющего камня», то есть прозрение истины после хмельного веселья. Вульгарное же пьянство вовсе не свойственно жизненному укладу китайского народа. Отдельной колонкой. Чэнь Пу. Книга земледельца, 12 век. Усердие в работе. Если дело продумать тщательно, непременно добьешься успеха. Таково всеобщее правило. Редко бывает, чтобы человек, который усердно трудится, ничего не получал. И никогда не вредно стараться как можно больше. В земледелии особенно важно быть усердным. Мэн Цзи говорил: «Разве бросит свой плуг земледелец, уходя с поля?» Обыкновенные люди предаются лени, если имеют всего вдоволь. Только те, кто любит труд земледельца, всегда думают о нем и с удовольствием о нем беседуют, не поддадутся лени и праздности. Для этих людей день работы стоит дохода за целый год, а труды года дают доход года. Как могут они быть небрежными? А что до тех, кто не могут сосредоточиться на своем занятии и не умеют быть усердными, то даже если они временами имеют прибыток, под конец остаются ни с чем, ибо они не понимают, что большое вырастает из малого лишь благодаря упорному труду. Предаваться развлечениям, пренебрегая работой, и заниматься делами, только когда они становятся неотложными, — великое заблуждение. Заурядные же люди часто гордятся тем, что их потомки могут бездельничать. Они считают людей, которые прилежно трудятся, даже имея достаток, глупцами. Вот до чего доходит их невежество. Конец первой колонки. Вторая колонка. Чай можно пить в такое время, когда ты празден, когда слушаешь скучные стихи, когда мысли спутаны, когда отбиваешь такт, слушая песню, когда музыка умолкает, когда живешь в уединении, когда живешь жизнью ученого мужа, когда беседуешь поздно ночью, когда занимаешься учеными изысканиями днем. В брачных покоях, принимая у себя ученого мужа или воспитанных певичек. Когда посещаешь друга, возвратившегося из дальних странствий. В хорошую погоду, в сумерки дня, когда созерцаешь лодки, скользящие по каналу, среди раскидистых деревьев и бамбуков, когда распускаются цветы, в жаркий день у зарослей лотоса, выжигая благовоние во дворе, когда младшие покинули комнату, когда посещаешь уединенный храм, когда созерцаешь потоки и камни, составляющие живописную картину. Сюй Цзэшу, 15 век. Конец второй колонки. Третья колонка. В питии вина тоже есть свои правила. При цветах лучше пить днем, чтобы любоваться их красками. После снегопада лучше пить ночью, чтобы блюсти чистоту дум. Когда пьешь в хорошем настроении, лучше петь песни, чтобы возыметь согласие в душе. Когда пьешь перед разлукой, лучше реже наполнять чарки, чтобы укрепить свой дух. Когда пьет муж, наделенный литературным талантом, ему подобает читать стихи и играть на лютне, чтобы не опозориться. Когда пьет муж, наделенный возвышенными устремлениями, ему подобает чаще поднимать чарку, чтобы воля его упрочилась еще больше. Пить вино на башне лучше в жару, там прохладнее. Осенью лучше пить вино на воде, там приятнее. Всякий раз, желая выпить вина, нужно принять во внимание окружающий пейзаж, иначе в питии не будет смысла. Лу Шаоянь, 16 век. Страница 46. Подсобное хозяйство. Пашенное земледелие в Китае всегда дополнялось разнообразными вспомогательными занятиями и промыслами, которые были важным, а часто и жизненно необходимым подспорьем работы в поле. Традиционным видом подсобного хозяйства в крестьянской семье было огородничество, в котором китайцы, как известно, достигли большого мастерства. разведение огорода считалось весьма почетным занятием, которому отдавали дань многие авторитетнейшие люди. Самым распространенным в Китае овощем является капуста, которую принято в разных видах солить на зимний период. В ежедневный рацион китайцев входят также редька, морковь, репа, огурцы традиционно удлиненной формы, горох, всевозможная зелень, в последние столетия помидоры, баклажаны, кабачки. Разнообразное применение в китайском быту находили тыквы. Из их содержимого варили каши, а пустые тыквы-горлянки использовали как сосуды для хранения воды и целебных настоек. Тыква-горлянка стала в китайской культуре символом здоровья, мудрости и даже всего мироздания. В Южном Китае повсеместно выращивают кардамон и красный перец, который особенно любят употреблять в пищу жителей Хунани и Сычуани. Разведение домашних животных всегда имело в сельском хозяйстве Китая лишь второстепенное значение, хотя крестьяне традиционно занимались производством мяса на продажу. В древности китайцы различали 6 видов домашних животных, чье мясо употреблялось в пищу – коровы, лошади, бараны, свиньи, собаки и куры. Впрочем, в Китае традиционно почти не было молочных коров и лошадей, и, соответственно, получаемых от них продуктов, поскольку китайские крестьяне просто не имели свободной земли для их выпаса. Пахотных буйволов держали только для полевых работ, в пищу их не употребляли и относились к ним как к кормильцам с большим почтением. Буйвол – герой многих волшебных сказок Китая, а приносить буйвола в жертву богам дозволялось только императору. Зато редкий крестьянский двор обходился без выращивания свиней. Именно свинина была в Китае основным мясным продуктом. Что касается собак, то китайцы из древности различали собак охотничьих, сторожевых и предназначенных на съедение. Из последних особенно ценили собаки черной масти. Впрочем, торговля собачьим мясом запрещена в Китае с 1915 года. В Южном Китае самой распространенной породой собак были так называемые чау-чау, использовавшиеся в основном при охоте на дичь. На севере были распространены черные собаки, нередко охранявшие овечьи стада. Наконец, китайские крестьяне обязательно держали в своем хозяйстве домашнюю птицу, кур, уток, иногда гусей.